Предисловие толкователя. Мой коллега Нурали Латыпов был в советское время известен не только как игрок телеклуба «Что, где, когда». Первый, еще в 1984-м, лауреат премии «Хрустальная сова». Он еще и карикатурист, лауреат дюжины международных конкурсов и выставок в этом жанре, и автор множества текстовых юморесок. Некоторые из них публиковались даже в престижнейшем месте – клубе «12 стульев» литературной газеты. Но, понятно, туда попала лишь малая доля его творчества. А некоторые находки моего друга, не пройдя цензурный барьер советских изданий, пошли в народ в виде крылатых выражений. Так еще в 1985 году Нурали делился с одесситами придумкой «Шнобелевский лауреат», очень ныне популярный, но с забытым автором. Да и в этом сборнике оказалось далеко не все. Несколько переездов разрушают любой архив, и некоторые шутки не удалось воспроизвести даже профессионально цепкой памяти. Но даже это не все представлено в этом собрании только частично, потому как мой коллега решил в первую очередь познакомить читателя со своей уникальной коллекцией мыслей, собираемый на протяжении многих десятков лет. Часть этих фраз намыта в ходе нашей совместной деятельности только в Москве, насчитывающей уже около двух десятилетий. Некоторые фразы из коллекции цитировались по многу раз, некоторые пришлись к слову только однажды, некоторые по сей день остаются в запасниках, ожидая подходящего момента. Теперь Нурали решил представить всю эту подборку всеобщему вниманию. Некоторые фразы понятны без дополнительных пояснений, к некоторым понадобились разъяснения авторской мысли, не вполне понятной вне контекста, а кое-что просто вызвало ассоциации с другими умными словами или современными обстоятельствами. Надеюсь, с этими комментариями почти так же интересно знакомиться, как с самими афоризмами. Полагаю, читатели получат от чтения этой книги такое же удовольствие, какое я получаю от общения с Нурали уже около трех десятилетий. Анатолий Вассерман.